В ближнем от бабы Лены доме жила Валентина. Федька еще не бывал у нее во дворе. И сейчас с любопытством обежал глазами широкую избу в 5 окон, косую вагонку на углах и круглую клумбу, заполненную набиравшими цвет тигровыми лилиями. Стучать в дверь пришлось несколько раз, пока не раздалось хриплое «Кто там?». Баба Валя в полосатой мужской майке распласталась на кровати, прикрыв тело простыней, и слабо постановала. «Голова болит, мочи нет. Видать, придется таблетку есть». От этой горестной мысли баба Валя испустила долгий стон, переходящий в мычание, и, слабо приподняв руку, указала на темный шкаф. «Дай, дочушка, таблеточку, там, в шкафу, беленькая такая, аспирин называется». Один глаз баба Валя плотно закрыла, а другой нет-нет, да и приоткрывала, хитренько поглядывая на вошедших. Пока Юлька щупала бабе Вале пульс, Федька, уважительно поглядывая на сестру, шарил по полке, заваленной грудой тряпичных обрезков и клубками шерсти. Упаковка аспирина обнаружилась приколотой цыганской иглой к подушечке с булавками. Бумажка с надписью пожелтела, а сами таблетки рассыпались под пальцами. «А больше у вас никаких таблеток нет?» — вежливо задала вопрос сестра. Вырвавшаяся из груди бабы Вали урчание подсказала, что таблеточные запасы исчерпаны. Пока Федька держал чайную ложку, а Юлька ссыпала туда то, что раньше называлось аспирином, баба Валя встала. «Эх вы!» — презрительно оценила она усилия брата и сестры. «Простую вещь, таблетку, и ту подать умирающей не можете». Она выхватила ложку, не глядя отправила ее себе в рот и крякнула. «Ох и кислотье!» «Похоже, баба Валя продержится». Юлька указала глазами брату на дверь, и они торопливо пошли к следующему дому. Сестер Кулик. Старушки не спали, а щель под входной дверью была заткнута мокрой тряпкой. Сквозь плотно задернутые шторы лица сестер Кулик казались лет на 10 моложе, а многочисленные бюсты Ленина представлялись тотемами диких племен из приключенческих фильмов. «Ну и ну!» — непроизвольно шепнула Юлька, когда, войдя в комнату, уткнулась взглядом на нацеленную в будущее руку вождя, возвышающегося посреди стола. «Пожары от того, что в стране нет никакого порядка!» — с порога заявила им Вера Степановна, сидящая на лавке с мокрым полотенцем на голове. «Да!» — поддакнула Надежда Степановна и закашлялась. «Когда за вверенный район отвечал секретарь райкома партии, пожаров не случалось». «Нет, один раз горело», — перебила ее Вера Степановна, видимо, стараясь сохранять объективность. «Помнишь, сразу после войны болото горело, когда Марин хутор провалился?» «Это когда я ходила в 10-й класс, а ты была уже студенткой», — встрепенулась Надежда Степановна, но, охнув, снова опустилась на стул. По покрасневшим глазам старушек без труда замечалось, что хоть они и бодрятся, а силы на исходе. Но обе были живы, и Федька с Юлькой поспешили к Галине Романне. Ее дом стоял на отшибе, почти на берегу реки, и, наверное, поэтому здесь дышалось намного легче. Баба Галя, как обычно, сидела на своем посту под кустом и беззвучно шевелила квадратным ртом. Маленькие глаза недоверчиво взглянули на подошедших. Юлька, неуклюже дернувшись, прошипела в Федькино ухо неразборчивую фразу, из которой Федька уловил только одно слово — «страшила». «Здравствуйте, бабушка!» Рот старухи застыл, и она опустила глаза в землю, будто опасаясь подвоха с их стороны. Федька скорее угадал, чем услышал Юлькин вопрос, ненормальная. Ты что? Нет. Здравствуйте, бабушка Галя. На этот раз Федька произнес слова погромче. Вдруг Бирючиха плохо слышит. Это подействовало, и старуха медленно кивнула, держа корпус прямо, словно ее голова и туловище были вырезаны из одного куска дерева. «Пожар!» Ее монотонный голос был тих и невыразителен, как скрип весел в уключинах, и брат с сестрой едва поняли, что он идет из старухиной груди. «Это нам за грехи, за то, что разъехались по миру, бросили родной край, не сберегли деревню. Теперь она сгорит. За грехи, за грехи!» Если бы не удушливый запах и не марево над лесом, день можно было бы назвать прекрасным. В такой день думалось, что все неприятности скоро закончатся. Приедет кто-то сильный и умелый и легко разведет беду руками. Разве может в наше время сгореть деревня? Нет, конечно. Это в глубокой древности пожар считался катастрофой. Но сидящая под кустом баба Галя, похоже, не разделяла их уверенности. «Вы, ребята, уезжайте. Спасайтесь». «А вы?» Федькин вопрос некоторое время оставался без ответа. Но когда Юлька собралась уходить и подтолкнула Федьку в спину, бабка сказала: «А нам, здешним старухам, ехать некуда. Здесь помирать будем». «Еще чего? Да кто же вам позволит?» Резко развернувшись, Юлька поставила руки в боки и стала наступать на бабку, горячо высказав свой веский довод. «Скоро приедет МЧС, и пожар потушит!» «Никто к нам не поедет. Кому нужна деревня-развалюха с безродными старушонками?» Сказав последнюю фразу, баба Галя снова оцепенела и зашевелила губами, глядя в чистое, без единой тучки неба, подернутое дымкой. Федьке захотелось приободрить бабу Галю, уверить, что она ошибается. Если бы было время, он посидел бы с ней рядом на скамейке и спел песню, от которой лицо старухи стало бы спокойным и мягким. Но времени не было. Осталась баба Катя. Ее изба сразу за пригорком. По Юлькиному лицу проскользнула тень сомнения, и Федор понял, что бабу Катю сестра хочет видеть в последнюю очередь. Небрежность в голосе выдала Юлькино напряжение. «Это та старуха, которая не любит нынешнюю молодежь, и чья дочка Люсенька уважительная и хорошо воспитанная, а сынок Жорик не мне чита?» «Ага». «Не пообещай я деду всех навестить, ни за что бы к ней не пошла. Пусть ей Люсенька с Жориком помогают», — прибавив ходу, Федька сообщил. «Они у нее в Канаде». «Даже так?» В траве заливались кузнечики, наполняя воздух переливами с легким потрескиванием. И Федька подумал, что насекомые, наверное, не чувствуют запаха гари и не опасаются пожара. Подход к дому бабы Кати был изрядно намят костылями, превратившими тропинку в широкий тракт, по которому легко мог бы проехать автомобиль. Может, заезжая легковуха когда-то и закладывала здесь вираж, мимоходом повалив забор и раздавив калитку. По крайней мере, ни то, ни другое восстановлению не подлежало. Преодолев последний рубеж, Юлька приняла суровый вид и толкнула Федьку в плечо. «Стучи ты!» В сени вела тонкая дверь с облупившейся зеленой краской, которую Федька открыл без спроса. За полутемным коридором с вешалкой на стене была еще одна дверь топорной работы, массивная, как колода. Стучать в нее не пришлось, потому что дверь отворилась, и прямо на Федькины ноги свалилось два костыля. а Юлька приняла на себя обмякшее тело бабы Кати. Стукнув коленками о пол, Юлька шумно рухнула под бабкиной тяжестью, и тишину дома прорезал ее звонкий возглас. «Блин, горелый!» Баба Катя была плоха. Приподнявшись на четвереньках, Юлька шумно выдохнула и по уже отработанной на бабе Лене методике принялась за реанимацию. Послушный ее окриком Федька бегал по дому со скоростью метеора, бестолково тычась во все углы. Вода в ведре давно закончилась, сердечные капли нашлись с 10-го раза, хотя и стояли на самом видном месте, а распахнутые настежь окна не закрывались из-за отсутствия щеколд. С Юлькиного носа каплями стекал пот, падая на лоб бабы Кати. Протянув руку, сестра вырвала из Федькиных рук мокрое полотенце и как маской накрыла лицо бабы Кати, начав энергично хлопать старуху по щекам. «Баба Катя, очнись! Очнись!» «А что? Спасите! Убивают!» Захватывая распахнутым ртом полотенце, забубнила баба Катя под Юлькиными руками. Сквозь мокрую ткань она попыталась укусить Юльку за ладонь, и Федька понял, что старушка на тот свет пока не собирается. «Слава Богу!» Радостный Юлькин выкрик застрял под возмущенным взглядом хозяйки. Но, видимо, вспомнив, что случилось, она вдруг затряслась, как в лихорадке, судорожно зашарив руками по карманам. «Люсенька, Жорочка, у меня тут лежала фотокарточка, где она?» Угадав в кармане квадратное очертание, Федька успокоил. «На месте ваша фотография, баба Катя. Вот она, в кармашке лежит». Он положил дрожащую руку старухи на платье, и она сразу успокоилась. «Деточки, спасибо вам!» Грузно повернувшись на бок, баба Катя зафыркала, как огромное животное, и Федька сразу вспомнил тонущего лося. Зверь смотрел на него такими же глазами, несчастными и тоскующими. «Я помогу!» Сжав губы, Юлька принялась тянуть на себя старуху, стараясь поставить ее на ноги. Федька, сообразив, что надо делать, подсовывал бабе Кате костыли под руки, но они все время выскальзывали и падали на пол. «Ставьте ногу сюда, руку сюда, еще шажок!» Федька удивился, что сестра говорила с бабкой почти нежно, как с малышом в детской коляске. С ним она никогда так не разговаривала. Растрепавшийся хвостик прически падал Юльке на плечо, и она то и дело отбрасывала его назад резким движением головы. Жара, плывущая в дом из плохо закрытых окон, превращала комнату в коптильню, какую дед недавно смастерил для обработки рыбы. Усадив старуху на кровать, Юлька опустилась рядом, словно ее не держали ноги, и вытерла лицо подолом сарафанчика. «Устала. Пойдем, Федька, нам надо еще одного человека проведать. Там, за забором». Выходя в дверь, они услышали скрипучий голос бабы Кати. «У Люсеньки тоже был желтенький сарафанчик, но куда лучше?» Сначала решили забежать домой, доложить обстановку, и по озабоченному лицу деда поняли, что новости тревожные. «Вот что, ребята!» Дед разжал руку и показал свой мобильный телефон с погасшим монитором. «МЧС вызвать не смог. Связи нет. Из твоего, Федька, телефона звонил. Из бабы Лениного». «Не может быть! Я утром слала друзьям СМС-ку!» Двумя пальцами Юлька высвободила из тесного карманчика телефон и нажала кнопку вызова, неотрывно глядя на экран, где сразу возникла надпись поиск сети. Точно так же, как несколькими минутами назад Юлька трясла полуживую бабу Катю, она принялась вдыхать жизнь в крошечный кусочек цивилизации под названием телефон. «Давай, ищи сеть! Ведь ты же работал!» Силой нажимая пальцами на кнопки, Юлька без конца перезагружала телефон. Но на все усилия он давал лишь один ответ. Сеть недоступна. «Я пойду пешком на станцию», — сказал дед. «Как-нибудь доберусь, а вы оставайтесь за старших». Федька хотел возразить, что это не самая лучшая мысль. Как вдруг из комнаты бочком вышла баба Лена и присоединилась к обсуждению. «Ты вот что, Петрович, погоди ходить. Даст Бог, ветер в другую сторону сменится, отнесет гарь. Не в первый раз болото горит. А через два дня приедет Геннадюшка, он здесь порядок наведет, и в МЧС сообщит, и вас к поезду подбросит». «Ну ладно, так и быть. Даю скидку на всю тушенку. 10% в минус. И помни мою доброту», — сказал оптовик Семен Васильевич. И предприниматель Голубев довольно хлопнул рукой по коленке. «Отлично! Договорились!» Тушенка местного мясокомбината шла на расхват. Генка положил на небольшой столик, покрытый клеенкой с грязными разводами, пачку денег, заранее зная, что Семен Васильевич не применит заметить. «У тебя, Голубев, вечно одна мелочевка. На паперте стоишь, что ли?» Это была его всегдашняя шутка, и каждый раз Геннадий отвечал одно и то же. «Сам понимаешь, Васильич, какой у меня контингент. Бабульки. Что с них взять? На пенсию живут, копейки считают». Но сегодня вместо обычных слов Семен Васильевич сказал: «В соседней области лес горит. Дойдет до нас, слезнет твои деревеньки, как их и не было. Придется тебе менять маршрут». Верхняя десятка, заботливо склеенная с краю газетной бумагой, от дуновения ветерка в окно слетела на пол. Но Генка не торопился нагнуться, врасплох застигнутой новостью. Про то, что задымилось болото, он знал, носом учуял. Но болото на его памяти тлело раз пять, и кроме удушливого дыма особой опасности не представляло. Пройдет ливень другой, промочит торф, и дышать станет легче. Да и до деревни торфяной пожар не дотянет. Под болоте уже на твердой земле стоит. С одной стороны болото, с другой лес, тянущийся массивом до соседней области, той, где загорелось. Он, наконец, соскреб с полу купюру, шлепнул ее на стол и спросил: «Пожар верховой?» Это был важный вопрос. Верховой пожар бежит по кронам и распространяется со скоростью ветра, выжигая на своем пути все живое и неживое. После него остаются лишь почерневшие головешки и мертвая земля, которая еще не скоро зарастет мелким ивняком и малиной. Пожар низовой, послабее. Он то ползет, как змея, прогрызая себе ходы среди пучков сухой травы, то льется огненным потоком по прошлогоднему валежнику, но с ним можно сладить, если застать в самом начале. Семен Васильевич пожал широкими плечами, 5 лет назад носившими погоны капитана 2-го ранга, и признался: «Не знаю. Ко мне с той области Андрей Комаров за товаром приезжал. Он и сказал о беде. Местные пожарные вроде все задействованы, но у нас, сам знаешь, пожарные водоемы высохли, к реке не везде подъехать можно, а на половине машин то рукава дырявые, то помпы не работают». «Оно так», — со вздохом согласился Голубев, лихорадочно прикидывая, что надо бы позвонить соседям и узнать о масштабе пожара доподлинно. И если действительно дело плохо, то оповестить народ. Пусть готовят багры, лопаты и домолят Бога, чтоб отвел беду. Словно в ответ на его мысли оптовик хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл! Телефоны не работают! Пока ликвидируют неисправность, будем без связи! Час от часу не легче!» Кивнув на прощание Семену Васильевичу, Генка затолкал в кузов 7 ящиков тушенки и, доехав до станции, остановился. «Надо было подумать, как поступить. Пожар — дело нешуточное. В местных новостях по радио, конечно, скажут, что в соседнем районе делается, но позвонить тому же Андрюхе Комарову было бы надежнее». Запустив руку в бардачок, Голубев достал карту области и расправил ее на руле. Хотя местность он знал досконально, карта помогала увидеть масштаб поля боя. Ориентироваться по карте он приучился в армии. «Танкист должен уметь читать карту с закрытыми глазами», любил повторять перед учениями командир взвода лейтенант Пилипенко. Хотя сложную науку чтения с закрытыми глазами танкист Голубев так и не осилил, но армейская привычка работы с картой сохранилась. Пробежав глазами по зеленому полю карты, Генка остановил взгляд на белой точке с названием «Подболотье». Если огонь будет наступать со стороны соседей, то именно эта деревня окажется в опасности. Соседнее село слева отсечено от леса рекой. Вряд ли до него дотянется даже верховой пожар. Поселок справа огражден песчаным карьером. Им вообще ничего не грозит. Песок из карьера возили лет 50, и через насыпные терриконы и глубокие карьеры и искры не проскочит, не то что пожар. А на подболотье лесной массив сходится клином. С одной стороны лес, отрезанный от деревни ниточкой давно пересохшего ручья, сзади болото. Куда ни кинь, всюду клин. В раздумье Голубев сложил карту, решив поехать в подболотье не в четверг, а послезавтра, в среду, разведать обстановку на месте. Это решение немного успокоило начинавшую возникать тревогу. Он вспомнил, что должен привезти бабе Лене мазь от ревматизма и газету «Садовод». От бабы Лейной мази память перекинула мостик к девице-дачнице, квартировавшей у старушки. Дед, подошедший встречать внучку, назвал ее Юля. Юлия. Не выходила она из головы. Он гнал эти мысли прочь, зная, что девица мало того, что столичная штучка, так еще и гонористая. А уж как одета, и передать невозможно. С такой фифой по улице райцентра пройти. Все равно, что с обезьянкой на цепочке. Все будут обращать внимание, тыкать пальцем и зубоскалить во след. Но глаза у нее хороши. Чистые, ясные, и еще волосы, похожие на пшеничную солому, такие же прямые и золотистые. Поймав себя на мысли, что сбивается на стихи, Генка с досады передавил газ и, услышав, как в кузове гулко стукнули бутылки минералки, сказал вслух: «Стоп, Голубев, не сходи с ума, он тебе пригодится». Еще со школьной скамьи девушки не обращали на него внимания. Тощий, лопоухий, остроносый, в общем, не идеал мужчины. И постепенно он привык не думать о женщинах, заглушая одиночество каторжной работой. С первой попавшейся связываться не хотелось, а идеал пока не встречался. Да если бы и встретился, это ничего не изменило бы. Он некрасивый, провинциальный и бедный. А такое сочетание для жениха неприемлемо. Правда, иной раз, глядя, как его одноклассники приезжают из города на денек-другой с молодыми женами, Генка чувствовал щемящую зависть, но тут же одергивал себя. Горожане вращались по другой орбите, а здесь, в районном центре, свои заботы и свои ценности. Вон не мешало бы в квартире потолок оштукатурить, а то и звездка на голову сыплется, да все времени не хватает. Машина медленно тронулась и, набирая ход, взяла поворот на центральную улицу. Надо еще успеть затовариться на хлебокомбинате. Тут накладок произойти не должно. К каждому празднику Голубев исправно преподносил кладовщице Машке Тряпичкиной подарок за то, чтобы оставляла ему самый свежий товар, без брака. Его бабушкам не часто перепадает мягкий хлеб, поэтому буханки нужны первосортные, без недопека или припека. С хлебокомбината путь лежал на молокозавод, зафасованным маслом и маргарином. Сметану не брал, испортится, а сгущенка шла хорошо. Иной раз по 5 ящиков за день продавал. В отличие от хлебозаводской Машки, кладовщица молочки Анна Остаповна подарков не брала, но в знак уважения Геннадию приходилось вытягивать из себя кучу комплиментов ее внукам, чьи фотокарточки украшали стены каморки с гордой табличкой «Менеджер по продажам». После молокозавода в СЭС оформить санпаспорт на автомобиль, 3 коробки конфет плюс глянцевый журнал для лаборантки. Когда Генка, наконец, ввалился домой, пыльный и усталый, за окном стояли густые сумерки. За день его квартира на солнечной стороне дома превратилась в жарочный шкаф, а из распахнутого окна тянуло жженым торфом. Обнаружив, что в кране нет воды, ни горячей, ни холодной, Голубев ополоснул лицо остатками воды из чайника и рухнул спать.